Нелегко им было заставить себя подняться. Несколько раз ступени, на которые они наступали, со скрипом подавались и уходили вниз, и они перелезали через провал, цепляясь за остовы светильников. Путь наверх был недолг, но первоначальная решимость испарилась после первой же провалившейся ступени, и чтобы взбодриться, они воображали себя настоящими сталкерами. Сталкерами. Название это, вроде странное и чужое для русского языка, вполне в нем прижилось. Называли так и людей, которых бедность толкала на то, чтобы пробираться на покинутые военные полигоны, разбирать неразорвавшиеся снаряды и бомбы и сдавать латунные гильзы приемщикам цветных металлов, и чудаков, в мирное время ползавших по канализации, да мало ли кого еще. Но было у всех этих значений что-то общее. Всегда это была крайне опасная профессия, всегда столкновение с неизведанным, с непонятным, загадочным, зловещим, необъяснимым. Кто знает, что происходило на покинутых полигонах, где исковерканная тысячами взрывов, перепаханная траншеями и изрытая катакомбами радиоактивная земля давала чудовищные всходы. Никто не знает, что могло поселиться в канализации мегаполиса после того, как строители закрывали за собой люки, чтобы навсегда уйти из мрачных, тесных и зловонных коридоров. В метро сталкерами называли тех редких смельчаков, которые отваживались показаться на поверхности. В защитных костюмах, противогазах с затемненными стеклами, вооруженные до зубов, эти люди поднимались туда за необходимыми всем предметами, боеприпасами, аппаратурой, запчастями, топливом. Людей, которые отваживались на это, были сотни, те, кто при этом умел вернуться назад живым, единицы. И были такие люди на вес золота, ценились еще больше, чем бывшие работники метрополитена. Самые разнообразные опасности ожидали там наверху дерзнувших подняться, от радиации до жутких искореженных ею созданий. На поверхности тоже была жизнь, но это уже не была жизнь в привычном человеческом понимании. Каждый сталкер был человеком-легендой, полубогом, на которого восторженно смотрели и дети, и взрослые. Когда дети рождаются в мире, в котором некуда и незачем больше плыть и лететь, а слова «летчик» и «моряк» обрастают паутиной и постепенно теряют свой смысл, они хотят стать сталкерами. Уходить облаченными в сверкающие доспехи, провожаемыми сотнями полных обожания и благоговения взглядов, наверх, к богам, сражаться с чудовищами и, возвращаясь сюда под землю, нести людям топливо, боеприпасы, свет и огонь. Нести жизнь. Сталкером хотели стать и Артем, и его друг Женька, и Виталик Заноза. И заставляя себя ползти вверх по устрашающе скрипящему эскалатору с обваливающимися ступенями, они представляли себя в защитных костюмах с дозиметрами, со здоровенными ручными пулеметами наперевес, как и положено настоящему сталкеру. Но не было у них ни дозиметров, ни защиты, а вместо грозных армейских пулеметов древняя двустволка, которая, может, и не стреляла вовсе. Довольно скоро подъем закончился. Они оказались почти на поверхности. К счастью, была ночь, иначе ослепнуть бы им неминуемо. Их глаза, привыкшие за долгие годы жизни под землей к темноте и багровому свету костров и аварийных ламп, не выдержали бы такой нагрузки. Ослепшие и беспомощные, они уже вряд ли вернулись бы домой. Вестибюль ботанического сада был почти разрушен. Половина крыши обрушилась, и сквозь нее видно было уже очистившееся от облаков радиоактивной пыли темно-синее летнее небо, усеянное мириадами звезд. Но что такое звездное небо для ребенка, который не способен представить себе, что может не быть потолка над головой? Когда ты поднимаешь взгляд, и он не упирается в бетонное перекрытие и прогнившее переплетение проводов и труб, а теряется в темно-синей бездне, развершейся вдруг над твоей головой. Что это за ощущение? А звезды? Разве может человек, никогда не видевший звезд, представить себе, что такое бесконечность, когда, наверное, и само понятие бесконечности появилось некогда у людей, вдохновленных ночным небосводом? Миллионы сияющих огней, серебряные гвозди, вбитые в купол синего бархата. Они стояли 3, 5, 10 минут, не в силах вымолвить ни слова. Они не сдвинулись бы с места и наверняка сварились бы заживо к утру, если бы совсем близко не раздался страшный леденящий душу вой. Опомнившись, они стремглав кинулись назад к эскалатору и понеслись вниз, что было духу, совсем позабыв об осторожности и несколько раз чуть не сорвавшись вниз на зубья шестерней. Поддерживая и вытаскивая друг друга, они одолели обратный путь в минуту. Скатившись кубарем по последним 10 ступеням, потеряв по пути двустволку, они тут же бросились к пульту управления барьером. Но, дьявол, ржавую железяку заклинило, и она не желала возвращаться на свое место. Перепуганные до полусмерти тем, что их будут преследовать монстры с поверхности, они помчались к своим, к северному кордону. Но, понимая, что они, наверное, сделали что-то очень плохое, открыв мутантам путь вниз в метро, к людям, они успели договориться держать язык за зубами и никому из взрослых не говорить, где они были. На кордоне они сказали, что ходили в боковой туннель охотиться на крыс, но потеряли ружье, испугались и вернулись. Артему, конечно, влетело тогда от отчима по первое число. Мягкое место долго еще соднило после офицерского ремня, но Артем держался как пленный партизан и не выболтал их военную тайну. И товарищи его молчали. Им поверили. Но вот теперь, вспоминая эту историю, Артем все чаще и чаще задумывался, не связано ли это путешествие, а главное, открытый ими барьер с той нечистью, которая штурмовала их кордоны последние несколько лет. Здороваясь по пути со встречными, останавливаясь то тут, то там, чтобы послушать новости, пожать руку приятелю, чмокнуть знакомую девушку, рассказать старшему поколению, как дела у отчима, Артем добрался, наконец, до своего дома. Внутри никого не было, и не в силах бороться с усталостью, Артем решил, что отчима ждать не будет, а попробует выспаться. 8-часовое дежурство могло свалить с ног кого угодно. Он скинул сапоги, снял куртку и лег лицом в подушку. Сон не заставил себя ждать. Полог палатки приподнялся, и внутрь неслышно проскользнула массивная фигура, лица которой было не разглядеть. Только видно было, как зловеще отсвечивает гладкий череп в красном аварийном освещении. Послышался глухой голос. «Ну вот мы и встретились снова, приятель. Отчима твоего я вижу здесь нет. Не беда. Мы его достанем рано или поздно. Не уйдет. А пока что ты пойдешь со мной. Нам есть о чем поговорить». И о барьере на Ботаническом в том числе. Артем леденее узнал в говорившем своего недавнего знакомства из кордона, того, что представился Хантером. А тот уже приближался к нему, медленно, бесшумно, его лица все не было видно, как-то странно падал свет. Артем хотел позвать на помощь, но могучая рука зажала ему рот. Была она холодной, как у трупа. Тут, наконец, ему удалось нащупать фонарь, включить его и посветить человеку в лицо. То, что он увидел, лишило его на миг сил и наполнило ужасом. Вместо человеческого лица, пусть грубого и сурового, перед ним маячила страшная черная морда с двумя огромными бессмысленными глазами, без белков и разверстой пастью. Артем рванулся, вывернулся и метнулся к выходу из палатки. Вдруг погас свет, и на станции стало совсем темно, только где-то вдалеке видны были слабые отсветы костра. Артем, недолго думая, рванулся туда, на свет. Упырь выскочил за ним, рыча: «Стой, тебе некуда бежать!» Загрохотал страшный смех, постепенно перерастая в знакомый кладбищенский вой. А Артем бежал, не оборачиваясь, слыша за собой мерный топот тяжелых сапог, небыстрый, размеренный, словно его преследователь знал, что спешить ему некуда, что все равно Артем ему попадется рано или поздно. И вот, наконец, Артем подбегает к костру и видит, что спиной к нему сидит у костра человек. Он тормошит сидящего, просит помочь, но сидящий вдруг падает навзничь, и видно, что он давно мертв, и лицо его почему-то покрыло синим. И Артем вдруг узнает в этом обмороженном человеке дядю Сашу, своего отчима. «Эй, Артем, хорош спать. Ну-ка, вставай давай. Ты уже 7 часов кряду дрыхнешь. Вставай же, Соня. Гостей принимать надо», — раздался голос Сухого. Артем сел в постели и обалдело уставился на него. «Ой, дядь Саш, ты это... с тобой все нормально?» — спросил он, наконец, после минутного хлопания ресницами. С трудом он поборол в себе желание спросить, жив ли Сухой вообще, да и то только потому, что факт был налицо. «Да, как видишь. Давай, давай, вставай. Нечего валяться». «Я тебя со своим другом познакомлю», — произнес Сухой. Рядом послышался знакомый глухой голос, и Артем покрылся испариной, вспомнился привидевшийся кошмар. «А, так вы уже знакомы», — удивился Сухой. «Ну, Артем, ты шустрый». Наконец в палатку протиснулся и гость. Артем вздрогнул и вжался в стенку палатки. Это был Хантер. Кошмар снова пронесся перед глазами Артема. Пустые темные глаза, грохот тяжелых сапог за спиной, окоченевший труп у костра. «Да, познакомились уже», — выдавил Артем, нехотя протягивая гостю руку. Рука Хантера оказалась горячей и сухой, и Артем потихоньку начал убеждать себя, что это был просто сон, ничего плохого в этом человеке нет, просто воображение, распаленное страхами за 8 часов в кордоне, нарисовало все эти ужасы. «Слушай, Артем, сделай нам доброе дело. Вскипяти водички для чаю». «Пробовал наш чай?» — подмигнул Сухой гостю. «Ух, ядреное зелье!» «Ознакомился уже», — отозвался Хантер, кивая. «Хороший чай. На печатниках тоже вот делают. Пойло пойлом, а у вас совсем другое дело». Артем пошел за водой, потом к общему костру чайник кипятить. В палатках огонь разводить строго воспрещалось, так выгорело уже несколько станций. По дороге он думал, что печатники — это же совсем другой конец метро. Да оттуда черт знает сколько идти, столько пересадок, переходов, через столько станций пробраться надо, где-то обманом, где-то сбоем, где-то благодаря связям, а этот так небрежно говорит, на печатниках тоже вот. Да что и говорить, интересный персонаж, хотя и страшноват. А ручища какая, как тисками давит, а ведь Артем тоже не слабак и не прочь при случае помериться силой при рукопожатии, кто кого пережмет». Вскипятив чайник, он вернулся в палатку. Хантер уже скинул свой плащ, под которым обнаружилась черная водолазка с горлом, плотно обтягивающая мощную шею и бугристое могучее тело, заправленное в перетянутые офицерским ремнем военные штаны. Поверх водолазки был надет разгрузочный жилет с множеством карманов, а под мышкой в подплечной кобуре висел вороненый пистолет чудовищных размеров. Только тщательно приглядевшись, Артем понял, что это Стечкин с привинченным к нему длинным глушителем и еще с каким-то приспособлением сверху, по всей видимости, лазерным прицелом. Стоить такой монстр должен был целое состояние. И ведь оружие, сразу подметил Артем, непростое, не для самообороны это точно. И тут вспомнилось ему, что когда Хантер представлялся, он к своему имени добавил «Охотник». «Ну, Артем, чай у гостю наливай». «Да садись ты, Хантер, садись. Рассказывай», — шумел Сухой. «Черт ведь знает, сколько тебя не видел». «О себе я потом. Ничего интересного. Вот у вас, я слышал, странные вещи творятся. Нежить какая-то лезет с севера. Послушал сегодня баек, пока в дозоре стояли. Что это?» В своей манере короткими, словно рубленными фразами, спросил Хантер. «Смерть это, Хантер», — внезапно помрачнев, ответил Сухой. «Это наша смерть, будущее ползет. Судьба наша подползает. Вот что это такое. Почему же смерть? Я слышал, вы очень хорошо их давите. Они же безоружные. Но что это? Откуда и кто они? Я никогда не слышал о таком на других станциях. Никогда. А это значит, такого больше нигде нет. Я хочу знать, что это. Я чую очень большую опасность. Я хочу знать степень опасности. Я хочу знать ее природу. Поэтому я здесь. Теперь понимаешь? Опасность должна быть ликвидирована, да, охотник? Ты так и остаешься ковбоем. Но может ли опасность быть ликвидирована? Вот в чем вопрос, грустно усмехнулся Сухой. Вот в чем загвоздка. Тут все сложнее, чем тебе кажется. Намного сложнее. Это не просто зомби, мертвяки, ходячие из кино. Это в кино все было просто. Заряжаешь серебряными пулями револьвер, картина, вскинув сложенную в виде пистолета ладонь, продолжал он. Бах-бах, и силы зла повержены. Но тут что-то другое, что-то страшное. А ведь меня трудно напугать, Хантер, и ты это знаешь. «Ты паникуешь?» – удивленно спросил Хантер. «Их главное оружие – ужас. Люди еле выдерживают на своих позициях. Люди лежат с оружием, с автоматами, с пулеметами, на них идут безоружные. И эти люди, зная, что за ними и качественное, и количественное превосходство, чуть не бегут». С ума сходят от ужаса, и некоторые уже сошли, по секрету тебе скажу. И это не просто страх, Хантер. Сухой понизил голос. Это, не знаю даже, как и объяснить-то тебе толком. С каждым разом это все сильнее. Как-то они на голову действуют, и мне кажется, сознательно. Издалека их уже чувствовать начинаешь. И ощущение это все нарастает. Гнусное такое беспокойство, что ли. И поджилки трястись начинают. А еще не слышно ничего и не видно, но ты уже знаешь, что они где-то близко. Идут. Идут. И тут раздается вой. Просто хоть беги. И подойдут ближе. Трясти начинает. И долго еще потом видится, как они с открытыми глазами на прожектор идут. Артем вздрогнул. Оказывается, кошмары мучили не только его. Раньше он на эту тему старался ни с кем не говорить, боялся, что сочтут за труса или за ненормального. «Психику расшатывают гады», — продолжал Сухой. «И знаешь, они словно на твою волну настраиваются, и в следующий раз ты их еще лучше чуешь, еще больше боишься. Это не просто страх, я знаю».